При создании аудиокниги приношу свои благодарности лучшему другу Константину Антипову, который предоставил мне различную аппаратуру для записи этой книги. Также приношу свои извинения за исполнение моего чтения, так как я не актер и не профессиональный чтец, и за качество записи, так как это первая книга, которую я вообще написал и озвучивал. Я написал и озвучил эту книгу по трем причинам. Первое. Я не умею печатать тексты. Второе. Мне надоели книги, где писатели 50% книги наматывают сопли на кулак. Третье. Я ненавижу, когда писатели описывают события и действия, происходящие одновременно в разных местах. То есть, к примеру, я прослушал одну книгу, где идет описание событий, не только происходящих с главным героем, но и о его сестре. Мне приходилось перематывать целые главы, так как мне не интересовало, что с его сестрой происходит в данный момент и какие события. Эта книга без соплей. То есть феминистки, любители романтики, а также любители брачных танцев и просто критики, проходите мимо. К примеру, при встрече с плачущей девушкой мой главный герой постарается убить ее, и если будет не уверен в своих силах, то просто скрыться так, чтобы она его не заметила. Я написал эту книгу для тех, кому надоело читать о главном герое, который завоевывает миры, женщин и сворачивает горы, при этом ничего из себя не представляя, то есть им с неба падают нужные вещи, за кустами у них стоят рояли и встречаются только нужные и полезные, разумные, готовые прийти на помощь за красивые глазки. Эта книга о настоящем мужике. В этой книге будет много боли, грязи, смертей и насилия. Поэтому книга рассчитана на читателей 16+.